Ученик тоже позволял себе откровенно высказывать критические замечания о работах учителя, и тот относился к ним со всей серьезностью. Училище же стало новой ступенью профессиональной учебы. Казалось, сбылась мечта. Маяковский нашел призвание, нашел путь, идя по которому мог делать социалистическое искусство. Пощечина. Училище живописи, ваяния и зодчества, куда Маяковский поступил в августе 1911 года, было единственным учебным заведением этого профиля, в которое, как негосударственное, принимали без свидетельства о благонадежности. По причине неблагонадежности Маяковского не допустили к экзаменам в высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге. Охранка не забыла про его заслуги. Учиться он начал с огромным желанием. Сам о себе потом сказал: «Работал хорошо». Его не смущали безотрадно казенные стены, тесно заставленные мольбертами классы. Присмотревшись к своим новым молодым коллегам, Маяковский выделил маленького белобрысого Василия Чекрыгина. Они оба были заметны в массе учащихся. Обоих объединяло нечто вроде дружбы, пишет один из товарищей, художник Жегин. Во всяком случае, Маяковский относился к Чекрыгину довольно трогательно, иногда как старший, добродушно прощая ему всякого рода задирания и небольшие дерзости, вроде того, что, мол, тебе бы, Володька, дуги гнуть в Тамбовской губернии, а не картины писать. 2 года провел Маяковский в училище. Закончить не удалось. Не по неспособности или неприлежанию, нет. Как раз он проявил и способности, и, по крайней мере, поначалу прилежание. Работал действительно много и, как сам уверяет, хорошо. Сестра Людмила это подтверждает. Она видела его работы на выставке. Но обстановка в училище с самого начала не понравилась. Удивило. Подражателей лелеют, самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Рефинстинктом стал за выгоняемых. Учили здесь профессора Милорадович и Касаткин, вслед которым Маяковский негромко, но так, чтобы слышали товарищи, пускал Косарадович и Милорадкин. Безличные фигуры. Они побаивались злого языка Маяковского, а в Маяковском уже зрел протест против порядков в училище. Проучившись всего несколько недель, он на собрании учащихся проводит свою резолюцию. Ввиду того, что на общем собрании обнаружено 2 течения «за» и «против», и что на этой выставке, являющейся отражением жизни училища, имеют право быть представленными оба течения, мы учреждаем оба отдела на выставке 33, с жюри и без жюри. Одержав победу, целые группы отправились в ресторан отпраздновать это событие. Однако швейцар не пустил без крахмальных воротничков. Как быть? Споры и на выдумке Маяковский быстро нашел выход. Извлек из подмышек одного приятеля, оказавшийся по случаю альбом для рисования, быстренько разрезал листы, предложил каждому соорудить себе воротничок, и в таком виде, мимо изумленного швейцара, вся компания прошествовала в зал ресторана. Юный Маяковский затевал дискуссии в коридорах и классах училища, затем споры переносились к Осипу, небольшой лавке с художественными принадлежностями, где торговал сам Осип и где позволялся небольшой кредит. Там же некоторое время спустя читались стихи. В конце ноября умер преподаватель училища, выдающийся русский художник Серов, бывший кумиром молодежи. На похоронах его присутствовали известнейшие люди культуры — Васнецов, Брюсов, Станиславский, Немирович, Данченко, Бенуа. От учеников над могилой художника выступил Маяковский. Его выступление было отмечено газетами. Вспоминает Келин. «После похорон я сказал Маяковскому, я вам очень благодарен, что вы так хорошо отнеслись к Серову». А он в ответ: «Подождите, Петр Иванович, вас мы еще не так похороним». Что говорить, ради острого словца Маяковский уже в молодости иногда забывал о деликатности. В училище жизнь свела Маяковского с людьми, которые помогли совершиться неизбежному повороту судьбы, поверить ему в себя, как в поэта. Первым среди них был Давид Бурлюк. Маяковский познакомился с ним сразу же после поступления в училище в начале сентября. В училище появился Бурлюк. Вид наглый, ларнетка, сюртук, ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались. Свидетельство Маяковского. А вот свидетельство Бурлюка. Какой-то нечесанный, немытый, с эффектным красивым лицом, а Паша, верзила, преследовал меня своими шутками и остротами, как кубиста. Дошло до того, что я готов был перейти к кулачному бою. Мы посмотрели друг на друга и помирились. И не только помирились, а стали друзьями. Но и до Бурлюка были литературные встречи, которые наводят на мысль о том, что дума о поэзии не покидала Маяковского. Для чего бы тогда ему встречаться с поэтом Виктором Гофманом, стихи которого вряд ли могли нравиться Владимиру? Какое-то время спустя он их цитировал Бурлюку с ироничными комментариями. Встречи эти не имели продолжения. Бурлюк, почуявший в Маяковском недюжинный и пока еще только пробивающийся из немоты талант, «дикий самородок, горит самоуверенностью», — писал он Каменскому, — стал опекать его. Был он значительно старше Маяковского, к этому времени уже закончил Одесское художественное училище и здесь занимался в натурном классе. К Маяковскому Бурлюк проявил интересы потому, что был занят организацией футуристической группы. Символизм в это время уже дышал на ладан, на него шли атаки со всех сторон, Гумилев провозгласил эру акмеизма, Бурлюк горел страстью заявить нечто более звонкое и ошарашивающее. Как живописец он представлял себя во Франции на выставке импрессионистов. В России же проходил за кубиста. Как поэт он вместе с Хлебниковым и Каменским участвовал в сборнике «Садок судей» 1910 год. И когда Маяковский прочитал Бурлюку свое стихотворение, тот понял, скорее почувствовал, какая громадная творческая потенция скрыта в этом верзиле, в этом диком самородке. Бурлюк еще плохо знал Маяковского, характеризуя его, видимо, больше по внешнему впечатлению, нежели по самосознанию и кругозору. Иначе этот молодой человек, знавший наизусть целые страницы из «Капитала» и перечитавший довольно много книг, в том числе и все новейшие в литературе, не показался бы ему диким. Впрочем, это впечатление вскоре рассеялось. Так или иначе, в этот начальный период для Маяковского именно Бурлюк оказался человеком, угадавшим истинное призвание и указавшим ему путь в поэзию. А случилось это вот как. «Днем у меня вышло стихотворение, вернее кусок, плохие, нигде не напечатаны. Ночь, Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю, это один мой знакомый». Давид остановился, осмотрел меня, рявкнул. «Да это же вы сами написали! Да вы же гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Уже на следующий день утром, знакомя с кем-то своего нового друга, Бурлюк был неудержим. «Не знаете? Мой гениальный друг, знаменитый поэт Маяковский». На смущенные подталкивания новорожденного поэта отвечал непреклонно, жестко: «Теперь пишите, а то вы меня ставите в глупейшее положение». Пришлось писать. Я и написал первое профессиональное, печатаемое, «Багровый и белый» и другие. Я сам. Это было начало. Вот почему Маяковский с благодарным чувством говорит о Бурлюке как об учителе. И еще потому, что тот читал ему французов и немцев, всовывал книги, а кроме того, выдавал ежедневно 50 копеек, чтоб писать не голодая. Но действительно ли Маяковский совершенно неожиданно стал поэтом? Признание его относится к эпизоду, случаю, в этот вечер. Вспомним еще раз про тетрадку стихов, написанную в Бутырках. Он безжалостно оценил эти стихи ходульно и рефлексиво. И даже так: «Спасибо надзирателям, при выходе отобрали, а то бы еще напечатал». Тем не менее, Маяковский разыскивал потом эту тетрадку. Значит, что-то в ней может быть, в самом факте ее появления Владимиру Владимировичу казалось важным. Ведь не случайно Маяковский считал началом своей литературной работы не 1912, когда были написаны и напечатаны первые, как он сам называл, профессиональные стихи, а 1909, год рождения пропавшей тетрадки. Тогда, по выходе, разочаровавшись в своих поэтических способностях, подумал: «Стихов писать не могу», и как будто бы окончательно решил посвятить себя живописи. Окончательно ли? Маяковский уже в юности был не тот человек, который, что-то начав, в чем-то себя попробовав, мог успокоиться, не доведя начатое до конца. Образы другой жизни не находили воплощения в живописи. Он Келлина уговаривал бросить писать портреты и попробовать что-нибудь другое, а сам терялся в традиционных, еще во многом ученических сюжетах и авангардистских пробах. Его, по-видимому, все время тревожила возможность другое выразить словом. Один из его товарищей по училищу, Жегин, вспоминает: «Забравшись в какой-нибудь отдаленный угол мастерской, Маяковский, сидя на табуретке и обняв обеими руками голову, раскачивался вперед и назад, что-то бормоча себе под нос. Точно так же, по крайней мере в ту пору, путем бесконечных повторений и изменений создавал Маяковский и свои графические образы». Не в графике ли почудились свои, уже ни на чьи не похожие образы внешнего мира? Представим: угрюмый дождь скосил глаза, а за решеткой, четкой железной мысли проводов перина, и на нее встающих звезд легко оперлись ноги. Почти все графически представимо. Бери карандаш, лист бумаги и переводи в рисунок. А на слух — раскачивающийся ритм, основа всякой поэтической вещи. Может быть, вначале это был тот самый гул, из которого начинаешь вытаскивать отдельные слова. Как делать стихи? Ведь это одно из первых двух стихотворений. «Утро». Графика уже зрелого Маяковского непредставима без стихов. Некоторые стихи, не говоря уже о плакатах, непредставимы без его графики. Никому еще не удалось раскрыть тайну рождения поэтического слова, но в приближении к ней у Маяковского открывается постепенно вызревавшее желание найти тот образный язык, которым он мог бы сказать про другое по-своему. Поэзия дала ему больше, чем живопись, возможности это сделать. Восторженная оценка Бурлюка его смутила. В самом деле он поэт. Но слово было сказано человеком, которому Маяковский верил. Впрочем, скажи это слово кто другой, он, пожалуй, тоже поверил бы, ибо слово было сказано о том, что скрытой мечтой жило в нем, о поэзии. Совсем не исключено, что он ждал этого слова, и его оказалось достаточно, чтобы преодолеть сомнения. Прошло немного времени, примерно год, когда перед поэтом Бенедиктом Лившицем предстал молодой человек, одетый не по сезону легко, в черную пелерину, в широкополой шляпе, надвинутой на самые брови, показавшейся ему почему-то похожим на террориста, игрою случая, заброшенного на петербургскую сторону, и этот молодой человек, Володя Маяковский, защищал свои первые, не понравившиеся Лившицу стихи с упорством, достойным лучшего применения. Не значит ли это, что происходило уже осознанное отношение к своему пути в искусстве, в жизни? Пусть еще не до конца, не до точки, но перемены в нем видны, поэзия мощным магнитом притягивает его к себе. Стихи постепенно заслоняют профессоров училища. Уже и Бурлюк видится по-иному. Сохраняя весь пиетет к учителю, высказывая слова благодарности к нему, Маяковский в то же время не забывает подчеркнуть и разницу между ним и собой. У Давида гнев обогнавшего современников мастера. У меня пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. После этого сказано: родился российский футуризм. Однако футуризм не есть некий симбиоз из обогнавшего время мастерства Бурлюка и социалистического сознания Маяковского. В том-то и заключалась разница, что пафос социалиста вступал в противоречие с программными установками футуризма, где главным было самовитое слово, слово как таковое. Но к этому времени еще нет отчетливых взглядов, нет программы. Нет как такового футуризма, есть только домаяковский сборник «Садок судей». В живописи, среди прочих течений, входил в моду кубизм, идеи которого и проповедовал Бурлюк. Но одновременно он распространял свое влияние и на поэзию. Было в его фигуре осанки, лорнетки, скрывающие одноглазие, что-то значительное, величавое, как скажет потом супруга Давида Давидовича Мария Никифоровна. И молодежь оказывала ему доверие. Бурлюку удалось увлечь своими идеями Велимира Виктора Хлебникова, талантливую и, увы, рано умершую Елену Гуро Василия Каменского. Вскоре он присмотрел Бенедикта Лившица, молодого поэта, отличавшегося своей начитанностью в западной, особенно во французской, поэзии. Знакомясь с поэтами, Давид Давидович вез их в Чернянку, где жила многочисленная семья Бурлюков. Чернянка — центр Ченодолинского заповедника Таврической губернии, принадлежавшего графу Мордвинову. Владелец Чернянки здесь не появлялся. Бурлюк-старший, Давид Федорович, был управляющим. Семья занимала большой одноэтажный дом из 12-15 комнат с верандой, с цветниками, прудом, гимнастической площадкой и всякими бытовыми удобствами. У Давида-младшего было еще два брата и три сестры. Это была дружная артистическая семья. Сыновья Давид и Владимир — художники, Николай — поэт. Стихи писал также и Давид. Художницей была дочь Людмила. Гостей, которых привозил на лето или зимой на святки Давид, здесь привечали, подкармливали, иногда и сильно изношенный гардероб поправляли. Жил некоторое время в Чернянке Хлебников. У этого рассеянного, с поразительной небрежностью относившегося к рукописям своих стихов поэта, был отобран весь его сваленный в наволочку архив и приведен в порядок. Лившица Бурлюк притащил с собой в Чернянку буквально через несколько часов после знакомства, оторвав его от университета, от экзаменов. Побывал в Чернянке, конечно, и Маяковский. Он появился там летом 1912 года, еще не объявленный поэтом, мрачный, язвительный. Подсмеивался над Давидом и Владимиром Бурлюками, которые в это время увлеклись старыми испанскими художниками и в их стиле писали портреты жителей Чернянки. Потом братья решили вместе, в той же манере, писать мучения святого Себастьяна. Натурщиком избрали молодого писателя Бориса Лавренева, который тоже гостил у Бурлюков. Для похожести в верхней части большого дубового шкафа был вбит костыль. Руки Лавренева привязывались к этому костылю, и так он со вздетыми вверх руками, лишенный возможности двигаться, позировал братьям. Однажды, когда Бурлюки вышли на некоторое время, в мастерскую вошел Маяковский, осмотрев натуру, сказал: «Не годится, не похоже, ты совсем белый, а они пишут тебя темно-коричневым, нужно подкрасить». Дальше предоставим слово самому Лавреневу. Сказав это совершенно серьезным и значительным тоном, он схватил широкую кисть, всадил ее в индийскую красную и с размаху положил первый мазок мне на щеку. Я взвыл и стал отбиваться ногами, так как руки были связаны и прикреплены к шкафу. Но не обращая внимания на мои вопли, не улыбнувшись и сохраняя всю серьезность, Маяковский продолжал мазать и успел до возвращения Бурлюков превратить меня до пояса в краснокожего. Развязанный, я окончательно озверел и, схватив со стола большой масхитан, бросился вдогонку Маяковскому. Но, взглянув на себя в зеркало, остановился и присоединился к бурному хохоту Бурлюков. От обиды и злости не осталось и следа. Во время пребывания любого из гостей тут образовывался художественно-артистический кружок. Велись бесконечные споры об искусстве, задумывались и подготавливались выставки. Именно в Чернянке, когда там гостил Лившиц, он и братья Бурлюки, подчеркивая свое ироническое отношение к надоевшей иностранщине, обозначили новое направление в искусстве словом «гилея». Обсуждалось также название «чукурюк». Стали гилейцами. Гилея — это имя обрела Таврия с ее вечно зелеными лесами. А в художественной жизни происходили события за событиями. В январе 1912 года в Москве нашумела выставка «Бубновый валет», где были представлены работы Кончаловского, Машкова, Лентулова, Кульбина, Фалька, Давида Бурлюка. Затем объявил себя «Ослиный хвост» Ларионов, Гончарова, Татлин. Критика взбодрилась, заволновалась. На той и на другой выставках были представлены работы, отличавшиеся новизной живописных решений. В печати появились язвительные издевательские статьи о новых художниках, а публика валом валила на выставки. Выставки и дискуссии вокруг них оказывали влияние и на учащуюся молодежь, возбуждали среди нее не меньше страсть. Краткую запись Маяковского в автобиографии насчет того, что лелеют подражателей и гонят самостоятельных, и как он к этому относился, может дополнить воспоминания художницы Валентины Ходосевич. Она была на выставке ученических работ в училище. Ходосевич указывает время – май 1911 года. Вероятно, это ошибка. Маяковский поступил в училище в августе 1912 года. Выставка, на которой он мог выступить, была осенью этого же года. Выставка произвела на нее удручающее впечатление. Тоска и скука висят в воздухе. Совершенно неожиданно гром с небес. Сверху, с хоров, несется прекрасно поставленный голос. Он громил выставку, бесцветное, ничего не говорящее искусство, призывал к новому видению и осмыслению мира. Он призывал бороться со всякой пошлостью и уничтожать все красивенькое. Я была взбудоражена, увлечена и с ним согласна. Это был Маяковский. Рассказала она и еще об одной выставке, которая состоялась позже. И, забегая вперед, можно посмотреть на нее в контексте художественной жизни 1910-х годов. Эта выставка состоялась во время войны. Татлин представил на ней знаменитую «Мадонну» из треугольников. Каменский являл собой синтетический экспонат. Он распевал частушки, говорил прибаутки, аккомпанировал себе ударами поварешки о сковороду. На веревках через плечо висели спереди и сзади две мышеловки с живыми мышами. Маяковский на одной из стен под круглым отверстием вентиляции прибил стеклянную полку на металлических кронштейнах, поставил на нее бутылку из-под водки, повесил два старых башмака, связанных шнурками, и во время открытия выставки включил вентилятор. Публика шарахнулась от сильной струи холодного воздуха и мощного звука, похожего на сирену или на рычание какого-то страшного зверя. Это был эпатаж в футуристическом духе. А пока ученик школы живописи, ваяния и зодчества проводил лето в знакомом ему Петровско-Разумовском. Любил гулять по тенистым аллеям парка сельскохозяйственной академии. Любил его пруд. Петровско-Разумовская, соломенная сторожка — это поэзия полуголодной, но прекрасной молодости, зеленый солнечный перевал жизни. Он освободился от психологического гнета подполья. Он ушел в художество, а тут и начались занятия в училище. Его товарищи утверждают, что Маяковский писал маслом, ярко расцвечивая холст, проявляя авангардистские амбиции, хотя все оставшиеся после него рисунки выполнены в реалистической манере. Жегин высказал догадку. Маяковский сам, вероятно, сознавал, что живопись не его призвание. Может быть и так. Сохранилась лишь одна кубистическая композиция на грани беспредметности, которую трудно оценить высоким баллом. Но рисовальщиком он был талантливым. Это признавали уже тогда, в том числе и Репин. Соученики Маяковского стали замечать, что он все чаще уединяется и выколачивает ритмы строк. Может быть, тогда в окружении мольбертов и живописных набросков рождались эти пластически броские, как мазки кисти, строки. Багровый и белый отброшены скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Может быть. Но поэтом он почувствовал себя лишь тогда, когда услышал признание от Давида Бурлюка, которому на всю жизнь сохранил нежное дружеское чувство, простив ему то, эмиграцию, чего, в общем, не прощал почти никому. сказанное про Бурлюка «сделал меня поэтом», конечно, преувеличение, но в нем сказалось благородство натуры и щедрость по отношению к людям, когда-либо сделавшим ему добро. В жизни он не был избалован добрым отношением. Путь, избранный Маяковским в поэзии, не сулил комфортного существования. Не всегда и не во всех случаях рыцарское благородство имело нравственное оправдание с другой стороны. Но он не мог вести себя иначе. Владимир Маяковский грубым гунном ворвался в русскую поэзию. Не вошел, именно ворвался. Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Что это, продуманный вызов или игра судьбы? Ведь именно это последнее предположение сделал Монтень насчет художника Протогена, который, нарисовав в совершенстве усталую и измученную собаку, никак не мог с таким же совершенством изобразить слюну и пену у ее рта, пока раздосадованный не схватил губку, пропитанную разными красками, и не запустил ее в картину прямо в морду собаки. Тут-то, по мнению Монтенья, судьба и превзошла художника, ибо губка с красками выполнила то, что оказалось не под силу искусству. Это был вызов. Кому? Всем тем, кто не видел изнанку жизни, кто творил сладостную легенду, оберегая от сквозняков к тому времени довольно душный зал Ахматова, душный зал русской поэзии. Это был вызов снобам и благонамеренным блюстителем литературных нравов. Как Пушкина в свое время не пустили бы на порог благородного собрания с Русланом и Людмилой, так Маяковского не пускали на порог редакций. Да и мыслимо ли было в то время выходить к читателям с такими стихами? Улица провалилась, как нос сифилитика. Река сладострастия, растекшееся в слюни, отбросив белье до последнего листика, сады похабно развалились в июне. Выступления в училище с чтением стихов сделали его знаменитым среди своих товарищей. О признании критикой пока не могло быть и речи. Стихи Маяковского зазвучали также в известной среди молодежи Романовке, студенческой гостинице-общежитии на углу Тверского бульвара и Малой Бронной, где в основном жили студенты консерватории, университета и училища. Здесь жила Мария Никифоровна Маруся, вскоре ставшая женой Бурлюка. Она училась в консерватории, в том же коридоре снимал комнату и Бурлюк. Просторная и по-женски более уютная комната Маруси как-то само собой стала неким артистическим клубом. Именно в ней в конце 1912 года родилась знаменитая пощечина общественному вкусу — манифест футуризма. Но прежде состоялась поездка Маяковского в Петербург. В ноябре 1912 года он был приглашен на выставку художников Союза молодежи. И в Петербурге же, 17 ноября, состоялось его первое публичное чтение стихов. Это было в знаменитом артистическом клубе «Бродячая собака». Маяковского и Бурлюка, выступавших тогда вместе, вывели из собаки черным ходом. Московских футуристов побаивались, а скандалов тут и своих хватало. Немало шума в Петербурге наделал автор замеченной здесь книжки стихов Владимир Нарбут. Он появился в столице из Черниговской глуши, чтобы удивить поэтический мир новой книгой с завораживающим названием «Аллилуйя» и далеким от употребления в печати лексическим набором, который дал основание в судебном порядке конфисковать весь тираж книжки и сжечь его. Это событие принесло Нарбуту не меньшую известность, чем его первая книжка «Дикие кутежи», «Драка с городовым» и «Пиршество в ресторане Вена», закончившееся тем, что поэт Борис Садовский выпустил всю обойму из своего пистолета в зеркало, увидев в нем Фаддея Булгарина. Богема отводила душу в «Бродячей собаке». После нескольких попыток покончил с собой поэт Любар, псевдоним Лозина Лозинского. Пугал посетителей кабачка выкриками о союзе Михаила Архангела поэт «Одинокий» Тиняков. Чтобы представить атмосферу поэтического дебюта Маяковского, надо кое-что сказать об этом престижном заведении петербургской богемы, где он потом не раз читал свои стихи. Официально «Бродячая собака» называлась «Петербургское художественное общество», но и сам Борис Пронин, его основатель, доктор эстетики, по-видимому, нечасто вспоминал об этом. Необычайно импульсивный, постоянно одержимый какими-то гениальными идеями, не вылезавший из долгов, друживший со всеми знаменитостями и со всеми на «ты», хозяин собаки с первой же встречи располагал к себе даже совсем незнакомых посетителей. В «Бродячей собаке» рождались, утверждались и рушились многие репутации. Жизнь этого кабачка находилась под пристальным вниманием газет. Подвальчик на Михайловской площади, с колченогими столами и сломанными табуретками, состоявший из двух сравнительно небольших комнат, вмещавших в себя не больше сотни человек, привлекал публику двух родов — представителей искусства и фармацевтов, к которым относились все остальные люди, чем бы они ни занимались. Среди фармацевтов знаменитые адвокаты, члены Государственной Думы и так далее. И с них драли за вход по 25 рублей. Прислуги не было. В буфет за вином и закусками ходили сами посетители. Несмотря на вольный порядок, в собаке все-таки бывали вечера балерины Корсавиной, лекции Кульбина, Пиаста, банкеты в честь Московского художественного театра, «Кавказские недели». Но чаще никакой программы не было. Пронин полагался на авось. «Федя» — Шаляпин — обещал прийти и спеть. «Если же Шаляпин не придет, то заставим Мушку» — дворняжку Пронина — «танцевать кадриль. Вообще наворотим чего-нибудь». Стихи читали все. С 12 ночи и до утра правила бал, веселилась, насыщалась духом вольности, бражничала в собаке артистическая богема, привлекая внимание респектабельной публики. Это был островок в ночном Петербурге, где, по свидетельству Лившица, литературная и артистическая молодежь, в виде общего правила, не имевшая ни гроша за душой, чувствовала себя как дома. Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживалась у входа, чтобы по настоянию кидавшегося ей навстречу Бориса Пронина вписать в свиную книгу свои последние стихи, по которым простодушные фармацевты строили догадки, щекотавшие их любопытство. Казалось бы, давно ли, всего каких-нибудь год-полтора назад, никто в ее окружении, в том числе и муж, уже известный поэт Николай Гумилев, не принимал всерьез поэтических увлечений молодой женщины, пока однажды в башне Вячеслава Иванова среди знаменитостей не прочла она свое. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки, я на правую руку надела перчатку с левой руки. И чрезвычайно скупой на похвалы хозяин башни сказал: «Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии». В «Бродячей собаке» она появилась уже знаменитой, и стихи Ахматовой не могли не возбуждать воображение любопытствующих. А горечь их сознавала, может быть, только та, что что их сочинила. Впрочем, Георгию Иванову ностальгически вспоминались строки Ахматовой. С одной стороны, «Да, я любила их, те сборища ночные». И еще, «Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, и те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал. А с другой, все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам». А между столиков в длинном черном сюртуке неприступный, но исключительно внимательный к красивым женщинам шествовал Николай Гумилев. Желанными гостями были акмеисты Зенкевич, Лозинский. К футуристам Пронин относился подозрительно, боялся скандала полиции, но вражды не было. Мандельштам и Георгий Иванов даже дружили с футуристами. Вячеслав Иванов высоко ценил Хлебникова, и тот навещал его в башне. С Кузьминым дружил Лившиц. Только Гумилев держался подальше от футуристов. Сергей Городецкий, веселый человек, выдумщик, увлекавшийся Лубком и вообще отличавшийся приверженностью к русскому духу, удивлял посетителей кабачка алой косовороткой, надевал ее для выступлений, хотя внимательный глаз просматривал под косовороткой очертания крахмального воротничка с черным бантом. После костюмированного бала предстояла поездка в какой-нибудь фешенебельный клуб или ресторан. Совсем уж экзотическим выглядел в собаке Николай Клюев. Он в своем деревенском одеянии тоже был не прочь сыграть под мужичка, но выдавал себя умным, проницательным, хитроватым взглядом и, конечно, больше Городецкого походил на настоящего мужика. Совсем здесь ни на кого не был похож. Бездомная птица Божья. Георгий Иванов. Осип Мандельштам, которому постоянно нужны были карманные деньги на табак и кофе, поглощавшиеся им в огромном количестве. То мрачный, то захлебывающийся от смеха, он читал кому-то только что сочиненный стишок «Не унывай, садись в трамвай, такой пустой, такой восьмой». Заглядывал в собаку Михаил Кузьмин, этот петербургский Уайльд, принц эстетов, предпочитавший, правда, гостиные, где большее значение придавалось новому фасону костюма и сорту духов, и где неизменно пользовались успехом его песенки. Но охота к сенсациям и всякого рода слухам и сплетням, к которым он имел немалую склонность, тянула Кузьмина в собаку. А постоянным гостем в нише около камина всегда один, молча, просиживал за чашкой кофе молодой тогда Рюрик Ивнев. Самым богемным из поэтов, как его позднее назовет Ирина Адоевцева, был в собаке Владимир Пяст. Говорили, будто в подвале видели и самого Федора Сологуба, человека, избегавшего общества и веселья. «Кирпич в сюртуке», — окрестил его язвительный Василий Васильевич Розанов. «Искусство — одна из форм лжи». Эта фраза Сологуба повторялась в литературных салонах. Редко бывал в бродячей собаке Блок. В несколько странном окружении для его возвышенной личности поэта, которую он, правда, не до конца осознавал, в окружении Георгия Чулкова, Евгения Иванова, Вильгельма Зоргенфрея и Владимира Пяста он проводил вечера и ночи в злачных местах Петербурга, покорно отдаваясь амурно-кабацким приключениям. А уже входивший в моду Игорь Северянин принимал в своей жалкой квартире на Подьяческой молодых людей, поэтов и поэтесс. Один день недели специально отводился для приема поклонниц. К нему почему-то прислонился поначалу Георгий Иванов и совсем юный Константин Олимпов, он же Фофанов, сын поэта Константина Фофанова. Отец и сын вели меж собой ожесточенные споры о поэзии, нередко кончавшиеся пьяными скандалами. Не всем и не всегда подвальчик на Михайловской площади доставлял радость, поднимал настроение. И не от пресыщенной жизни влеклись в собаку артисты, художники, поэты. Ночной бал кончался печально. Его обычный финал запечатлел Георгий Иванов. В 7 часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в бродячей собаке, делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которые никто не слушает. Пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор собаки Борис Пронин сидит на ступеньках узкой лестницы выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку Мушку и горько плачет. «Мушка, Мушка, зачем ты съела своих детей?» Вот в этом убежище литературно-артистической богемы Бурлюк привел с собой Маяковского. Расчет был простой. Дебют поэта должен быть замечен. Здесь Маяковский и прочитал свои первые стихотворения, и расчет оправдался. Событие как будто не столь уж заметное. Молодой поэт прочитал 2 стихотворения «Ночь» и «Утро». Больше у него в это время не было. Однако обозрение театров уже на следующий день отметило. После господина Бурлюка выступил другой московский поэт, господин Маяковский, прочитавший несколько своих стихотворений, в которых слушатели сразу почувствовали настоящее большое поэтическое дарование. Запомним. Первый печатный отзыв о стихах 19-летнего Маяковского был благоприятным. Критика еще не разглядела в нем разрушителя канонов, а в стихах покушение на устоявшиеся вкусы. Все это было впереди. А молодой поэт, ничуть не сомневаясь в своем праве на это, тут же в Петербурге, в Троицком театре, выступает с докладом о новейшей русской поэзии. Молодость не знает сомнений. Неизвестно точно, где встречались Маяковский и Ахматова в 1913 году. Встреч было наперечет. Но, скорее всего, выступающим именно в «Бродячей собаке» запомнился Анне Андреевне молодой поэт, запомнился и поразил воображение настолько, что много лет спустя, забыв или простив все мелкие уколы, которые при жизни наносил ей Маяковский в своих выступлениях, она написала стихотворение о восторженном восприятии поэта в пору его и своей молодости. Отзыв Ахматовой, поэта иной школы и иной традиции, ко времени написания стихотворения, уже умудренный жизненным и творческим опытом, заслуживает пристального внимания. Он свидетельствует о том, что кризисное состояние искусства, поэзии и необходимости их обновления ощущали деятели культуры того времени, ибо Ахматова здесь оказывается в ряду с Блоком, Брюсовым, Горьким. В то же примерно время произошла встреча Маяковского с Бенедиктом Лившицем. Вот каким увидел молодого московского поэта проницательный автор «Полутораглазого стрельца». Его размашистые, аффектированно резкие движения, традиционный для всех оперных злодеев басовитый регистр и прогнатическая нижняя челюсть, волевого выражения которой не ослабляло даже отсутствие передних зубов, сообщающие вялость всякому рту, еще усугубляли сходство 20-летнего Маяковского с участниками разбойничьей шайки или с анархистом-бомбометателем, каким он рисовался в ту пору напуганным багровским выстрелом солопницам. Однако достаточно было заглянуть в умные насмешливые глаза, отслаивавшие нарочито выпячиваемый образ от подлинной сущности его носителя, чтобы увидать, что все это уже надоевший театр для себя, которому он, Маяковский, хорошо знает цену и от которого сразу откажется, как только найдет более подходящие формы своего утверждения в мире. К этому Лившиц добавляет: «Незаурядная внутренняя сила угадывалась в моем новом знакомце». Видимо, им интересно было друг с другом, если почти до утра бродили по городу, изливали душу, спорили. Присоединившись к футуристам, Лившиц, тем не менее, не разделял некоторые наиболее радикальные идеи футуризма, в частности, нигилистическое отношение к классике. В футуризме он справедливо отмечал отсутствие философской основы. С трудом принимал Алексея Крученых, который доводил до абсурда идею самовитого слова. «Насчет гениальности Хлебникова в нашей группе разногласий не было», — пишет Лившиц. И он же считал, что футуризм вошел в биографию Хлебникова беззаконной кометой. Но не так ли и Маяковский, как и Хлебников, не умещается в футуризм? Он, они, ярче, шире, значительней футуризма. В Москве одним из центров литературной жизни был литературно-художественный кружок на Большой Дмитровке. В нем появлялся необычайно модный в то время Арцыбашев, в косоворотке, блестяще игравший на бильярде. Здесь же, кстати говоря, гнездилось и общество свободной эстетики, проводившее вечера с докладами. Тут уж никто не оспаривал первенство у Брюсова. И вообще, сюда допускалась изысканная публика, билеты, даже платные, распространялись между избранными. Вечерние туалеты, негромкие разговоры. В обществе выступали высокие иностранные гости Верхарн, Маринетти. Велик был авторитет Андрея Белого, набирал силу Владислав Ходосевич, еще юная Марина Цветаева. Здесь же было устроено чествование встреча Бальмонта, вернувшегося из-за границ. Бальмонт, оглядевшись в Москве, читал лекцию «Поэзия как волшебство». Небольшого роста, в длинном сюртуке, он встряхивал своими рыжеватыми волосами, задирал высоколобое неправильное лицо вверх, словно общался с Богом. Бывали здесь Болтрушайтис, приезжавший из Петербурга Вячеслав Иванов, Борис Зайцев, Алексей Толстой. Кто такие на этом фоне были футуристы? Моветон? Что они могли противопоставить эстетике старья? Назвать его старьем? Нужна была программа. Ни Бурлюк, ни Каменский, ни Маяковский не имели в запасе значительных идей, даже не имели достаточных знаний для того, чтобы обозначить более или менее стройную концепцию. Может быть, Бурлюк был более или менее начитанным, но не настолько, чтобы выступить в роли теоретика. Он был зазывало, конферансье, блестящий импровизатор, умевший ошарашить публику не только сладкоречием, но и своей живописью. Одна из его картин называлась «Моменты разложения плоскостей и элементы ветра и вечера, интродуцированные в приморский пейзаж, изображенный с четырех сторон». Он знал и читал наизусть стихи всех футуристов. Но, конечно, не был теоретиком. Мережковский, Брюсов, Вячеслав Иванов, Блок, Белый сходили на почве более высокой культуры. Они не могли с такой же легкостью, как футуристы, отринуть опыт и традиции русской классической литературы. Позднее Юрий Олеша сетовал: «Наше поколение, необразованное поколение, гораздо умней, культурней, значительнее нас были Белый, Мережковский, Вячеслав Иванов». Манифест нового искусства подписали Бурлюк, Маяковский, Хлебников и Крученых. Хлебников почти не принимал участия в его составлении. Им уже владели планетарные и даже космогонические идеи. Не было с ними Лившица, но он бы не подписал приговора классикам, так как спать ложился с томиком Пушкина под подушкой. Крученых, возможно, был не меньшим фантазером, чем Хлебников, и в то же время не лишен практицизма. Он, например, у художников подбирал всякие рисунки, у писателей — обрывки рукописей, клочки черновиков, автографы, ведь собрал из этого мусора огромную коллекцию. Но на роль теоретика Крученых не мог претендовать. В манифесте господствует идея отрицания, наиболее легко и безответственно формулируемая. В созидательном плане его авторы полагались на интуицию. Маяковский остро чувствовал этот недостаток, стремился восполнить его чтением. Он читал запоем, вспоминает Бурлюк. Надо было подкреплять себя в спорах с оппонентами. Большим теоретиком он не стал. Эта слабость Маяковского видна в его статьях и выступлениях разных лет. Выручала находчивость, остроумие, знание современной и классической поэзии и полемический талант. 1913 год стал годом поэтического крещения Маяковского. Он ощутил в себе силу, он уже не колебался в своем призвании и со всем пылом отдался поэзии. И не только сочинению стихов. Он много выступает, читает свои стихи и стихи товарищей в различных аудиториях, вступает в дискуссии, делает доклады о новейшей русской литературе, о достижениях футуризма, пишет статьи, хлопочет о постановке и ставит в Петербурге трагедию «Владимир Маяковский». Начинал он довольно робко. Вадим Шершеневич видел его на самом первом выступлении в Большом зале Политехнического музея. Маяковский шел из зала на эстраду, страшно смущенный, пылая всеми цветами радуги, и нарочито раскачивался и грохотал штиблетами, чтобы не показать своего смущения. Вышел, сказал несколько слов, его перебили, и он по-детски растерянно смолк. До конца ли, надев желтую кофту, Маяковский подавил в себе смущение? О нет, многие говорят об обратном, и хорошо знавший Маяковского, уже как грозного оратора, автора сотен разящих острот, Шершеневич, тоже до последнего дня сквозь напускной бритерский тон ощущал это его смущение и даже робость. На эстраде Маяковский все-таки быстро освоился и взял манеру держаться независимо, с вызовом, даже нахально. Многие выступления его и его друзей проходят в атмосфере скандала. Печать полна сенсационных сообщений об этих скандалах, которые, конечно, сильно обеспокоили генералитет училища, ведь они с Бурлюком оставались учениками.